Ли Чайлд. «Джек Ричер или враг?» Роман. Перевод с английского Ирины Оганесовой, Владимира Гольдича. Серия «Джек Ричер». Москва, Эксмо, 2010 год.